Это очень просто. Эта техника требует как можно большего контакта кожи к коже, и она медленно омолаживает жизнь. Она может сделать человека бессмертным. Курока продолжила, затем приблизилась к его уху. Но есть более сильная версия. Все, что нам нужно сделать, это полностью раздеться и... Остальное она прошептала, но этого было достаточно, чтобы Иссей широко улыбнулся и рассмеялся. «Ты грязная кошка!» Курока хихикнула в ответ. «Чего ты ожидал?» «Становится все труднее и труднее не наброситься на самого красного дракона». Она ответила. «Эта награда будет доступна тебе, только если ты займешь первое место. А до экзамена осталось 2 месяца», вздохнул Иссей с легким разочарованием. «Однако кто сказал, что мы не можем делать другие вещи?» Он наклонился и поцеловал Куроку в шею, отчего она немного вздрогнула. «Я уверен, что нам не нужно идти до конца, ня!» Она мило застонала. «Прости, Иссей, но я не знаю, смогу ли я контролировать себя, если мы начнем делать даже что-то столь легкое, как прелюдия. Я уверена, что и ты не сможешь. Это вызов?» — спросил Иссей. Они смотрели друг другу в глаза. «Ты скажи мне, красный дракон», — ответила Курока, наклоняясь к нему. «Извращенцы». Однако их небольшой флирт был прерван, когда они вдвоем посмотрели в сторону входа на кухню и увидели никого иного, как Широни, она же Каника, стоящую там с пустым выражением лица. «Ня, Широни», — произнесла Курока, удивленная ее присутствием, от которого она немного напряглась. Иссей тоже покраснел из-за того, что его поймали на подобном поступке. «Мы имеем полное право флиртовать у себя дома. Я стояла здесь несколько минут, наблюдая за вами». Она сказала что-то, что еще больше их удивило. «Я пыталась постучать, но вы не ответили. Так что я сама себя впустила. Это не очень хорошо, но я думаю, мы были плохими хозяевами, потому что не открыли дверь», — сказал Иссей, стараясь не расстраивать Широни больше, чем она могла бы уже расстроиться, наблюдая, как ее сестра флиртует со своим мужчиной. «Как бы то ни было, ты пришла вовремя. Ужин почти готов. У вас есть лосось?» «Они были сестрами, да». «Ня, конечно», — ответила Курока, подойдя к духовке и используя магию, чтобы открыть ее, показала лосося. «Купила сегодня. Самый свежий. У нас также будет десерт», — добавил Иссей, чем привлек внимание Каника. «Десерт?» — спросила она. «Да, немного шоколадного пудинга, ничего серьезного», — ответил Иссей. «Вы получили 2 очка отношений с Широни, Каника, Тадзё. Вот и его перк, дающий ему бонусное очко отношений. На 3-го хватит?» — спросила Каника. «Ня, для тебя, сестренка, всегда что-то будет», — сказала Курока, и Каника показала редкую улыбку. Затем все трое занялись едой, а 2 сестры-кошки немного подшучивали. Было приятно снова увидеть их двоих вместе. Честно говоря, он даже забыл, что Широни была частью Перриас, но он все равно использовал наблюдение за ней, чтобы проверить ее характеристики. Широни Каника Тадзё, уровень 33Б, ХП 70 000 70 000, гибрид перевоплощенного дьявола Никашо, 1 ладья Гримари. У нее было больше здоровья, чем у Акина, чего и следовало ожидать от ладьи, но видеть, что она имела разницу в 6 уровней, было впечатляюще. Она, должно быть, довольно вынослива, если у нее такое высокое здоровье. Он также заметил, что страница ее профиля несколько изменилась. Широни больше не находится в скобках. Должно быть, это результат того, что он открыл ее отношения или что-то в этом роде, или его навыки повысились. Тем не менее, это не такая уж большая проблема. Однако проблема заключалась в том, что Иссей заметил, как она доела свою тарелку пудинга в рекордно короткие сроки, да и у Куроки почти не осталось. Она выглядела немного опечаленной этим, что заставило его поверить, что она действительно любит сладости и тому подобное. «Вот», — сказал он, поднося к ней свою тарелку. У него все еще было достаточное количество пудинга. «Ты можешь взять мой». Каника выглядела слегка озадаченной его предложением. «Правда?» — Иссей кивнул, заставив ее ярко улыбнуться. Из-за ее общего размера и типа телосложения она выглядела намного моложе, чем была на самом деле, так что это было все равно, что дать ребенку конфету, а улыбка, которую она показала, была такой яркой, что он на секунду подумал, что ему нужны солнцезащитные очки. «Ну, не совсем, но ради шутки. Вы получили 3 очка отношений с Широни, Каника, Тадзё». 3 очка? Хорошо, это не мог быть только его бонус. Эта девочка очень любила сладости, это было совершенно ясно. Она доела и другую тарелку, а затем повернулась к нему лицом. «Спасибо за еду, ты не так уж и плох для извращенца». «Спасибо, наверное», — ответил Эссей, не зная, как ответить на комментарии о том, что он извращенец. Это была его природа, он ничего не мог с этим поделать. «Итак, как дела, Широни?» Глава 72. «Хорошо», — ответила Каника. «Мне очень нравится проводить время с Куракой вот так, ня». «Аналогично, сестра», — Курака весело ответила. «Прошло так много времени с тех пор, как мы так долго проводили время, просто пребывание здесь с тобой почти доводит меня до слез. Может ли все стать еще более милым и сладким?» — прокомментировал Драйк, не осознавая, что сделал это вслух. Его присутствие напугало Каника, которая посмотрела на Эссе расширенными глазами. Парень со вздохом положил руку на стол, показывая свой механизм. «Усиливающий механизм», — пробормотала Каника. «Да, и дракон, который идет с ним в комплекте», — ответил Драйк. «Давай сначала познакомимся правильно. Я Драйк Игох, валлийский дракон и небесный дракон господства, Каника Тадзё», — произнесла Каника, представившись. «Также известно как Широни Тадзё, сестра Кураки, да», — сказал Драйк, анализируя ее. «Едва ли смог бы понять, если бы твоя сестра не подтвердила ваше родство». «Мья, почему, Драйк?» — с любопытством спросила Курака. «Думаю, я знаю», — сказал Эссей, еще раз вздохнув. «Да, они были сестрами, но когда вы их сравнивали, вы буквально сравнивали их имена. Шира, что означает белый, и Кура, что означает черный. Вот насколько они отличались друг от друга, особенно телом. Но лучше оставим это недосказанным». Сестры, хотя им все еще было любопытно, решили прислушаться к этому совету. «Приятно познакомиться, красный дракон», — сказала Каника, пытаясь быть вежливой по отношению к Драйгу. «Также, несмотря на бурные встречи», — Драйк ответил, — «я должен сказать, что такое развитие событий — это нечто, даже если оно неожиданное. Сначала я очень хотел отругать своего партнера за раскрытие его личности, но, думаю, в этом больше нет необходимости. Раз все обошлось, значит, у нас все хорошо, и мы надеемся, что ты ничего не скажешь, Риас, ня», — сказала Курака, заставив сестру немного вздрогнуть. «Ой, извини, я не хотела намекать, что ты предаешь ее, просто». «Все в порядке, Курака, я знаю, что делаю», — ответила Каника. «Мне жаль, что я солгала ей, но я не хочу ее предавать. Кроме того, я здесь, чтобы сказать тебе кое-что, Эссей». «А, сказать мне что? Я, возможно, напортачила», — сказала Каника, немного нервничая. «Когда вчера ты пришел в Куа, Иакина попыталась почувствовать что-то особенное, хотя бы немного, я забеспокоилась, что они могут заинтересоваться тобой как потенциальным членом Пера, что могло привести к тому, что они обнаружат, что ты – Красный Император Драконов. Мне пришлось солгать и сказать, что ты родился под несчастной звездой и у тебя практически нет силы». «Ох, ох, да, разобраться с этим будет непросто», – сказал Эссей, понимая, что это значит. «Если Риас считает, что я слабак, то она даже не подумает о том, чтобы нанять меня своим магом. Мья, не говоря уже о том, что она сразу же разгадает ложь Широни, если ты раскроешь себя, как Красного Императора Драконов», — Курака добавила. «Это нехорошо, но и не безвыходная ситуация», — сказал Эссей, привлекая их внимание. По правде говоря, Соломон давал советы в режиме реального времени, чтобы помочь разобраться в ситуации. «Если мы правильно разыграем наши карты, мы сможем уменьшить последствия лжи Риас и по-прежнему гарантировать, что я буду ее магом». «Как?» — спросила Каника, глядя на него. «Ты говорила это раньше, и это известный факт, что Гримари очень хорошо относится к своим слугам», — начал Эссей. «Однако ложь ей может повлиять на ее доверие к тебе, поэтому ты ей боишься. Но что, если окажется, что кто-то другой обманул твое доверие?» Он хотел продолжить, но тут вмешалась Курака. «Или мы можем сказать ей частичную правду», — она предложила, и голова Эссе упала на стол. Даже Соломон был удручен. «Это была хорошая идея, если бы они подошли к ней правильно». «Ну ладно, новый план», — сказал Эссей, на этот раз не воспользовавшись советом Соломона. «Как только я начну ходить в Куа, я постараюсь вступить в клуб оккультных исследований. Риас не позволит тебе присоединиться, потому что она считает, что ты слишком слаб», — отметила Каника. «Именно поэтому мне нужно стать сильнее», — сказал он, затем поднял руку, создавая небольшое пламя, используя свою магию огня. Это немного озадачило Каника. «Ты знаешь магию?» — она пробормотала вопрос, Иссей потушил пламя. «Немного, но я могу узнать больше». Он ответил, что немного смутило Каника. «Не волнуйся, знай следующее. К тому времени, как я присоединюсь к Куа, я должен буду уже разобраться с магией. Что касается Красного Императора Драконом, что ж, нам придется подождать и посмотреть на этот счет. Если я должен буду раскрыть себя, я мог бы сделать это стильно. Надеюсь, у тебя есть хороший план», — сказала Каника, скептически относясь к его плану. Он не показался ей самым гениальным человеком на свете. «Он в работе, Широне, в работе», — сказал Иссей, подтверждая это. «Однако, уверяю тебя, я никогда не отступлю от своего слова. Я обещал помочь тебе, Ириас, избавившись от этого придурка Райзера, и планирую сдержать свое слово. Дом Фениксов славится своими способностями к регенерации, ня», — заметила Курака. «Как ты планируешь этому противостоять?» На этот вопрос Иссей ухмыльнулся. «Ну, на самом деле все зависит от правил нашей маленькой драки. Что-то подсказывает мне, что я пожалею, что обратилась к тебе за помощью». Каника вздохнула. «Эй, имей немного веры, хорошо, я рву задницу, пытаясь тебе помочь», — сказал Иссей. «Кроме того, я делаю это не только для себя или Риас, но и для того, чтобы привить этому придурку немного здравого смысла. Серьезно, я, возможно, и извращенец, но, по крайней мере, у меня есть некоторые стандарты. Я очень хорошо помню твою речь в тот вечер», — сказала Каника. Ее лицо все еще было невозмутимо после слов Иссея, но по правде говоря, вы получили 1 очко отношений с Широне, Каника, Тадзё. Медленный и устойчивый выигрывает гонки. Вдали от городской суеты, Данбару и Леон снова работали на окраине города, путешествуя под покровом вечера. Их цель на этот раз – просто случайная встреча с кем-то еще. «У тебя есть то, что нам нужно?» – спросил Данбару, когда они с Леоном остановились и встретились с другим человеком. Тот, кто стоял перед ними, был одет в плащ и капюшон, чтобы скрыть черты лица. Однако по голосу можно было определить, что это мужчина. «Есть моя оплата?» – спросил он, и Данбару вытащил что-то из кармана. Кольцо, которое было найдено у одного из дворян, которых он раздавил во время нападения. Мужчина взял его и осмотрел, кивая головой. Дворянин был еще жив, но теперь у него не было руки. «Вот что мне удалось узнать. Тех, кого вы выслеживаете, да, у них еще есть убежище в Куа, но где-то здесь, на окраине». «Где?» – спросил Леон, желая определить место, но мужчина покачал головой. «Я не знаю. Такую информацию им удалось очень хорошо скрыть. Однако я знаю, что документы с указанием местоположения предположительно хранились в укрытиях в Куа, прежде чем их бросили, а вещи внутри сожгли. Итак, это тупик», – пробормотал Леон, но Данбару промычал. «Я так не думаю, Леон», – он сказал. «Если мне раньше удавалось найти неповрежденные документы, возможно, существуют и другие. Да, но знаем ли мы, где находятся эти другие убежища, кроме того, в котором ты был?» – сказал в ответ Леон. «Может быть, мы и не знаем, но мы знаем, у кого, похоже, больше информации», – сказал Данбару, и Леон понял, кого он имел в виду. Он дал знак информационному брокеру уйти, поскольку они знали, что он продаст информацию про них за кругленькую сумму, если что-нибудь услышит, поэтому Леон и Данбару тоже ушли, чтобы убедиться, что их никто не услышал. «Красный император драконов», – произнес Леон, глядя на Данбару. «Правда, он, кажется, знает их местонахождение. Он уничтожил некоторые из них. Должно быть, ему повезло, и он нашел карту», – сказал Данбару, анализируя ситуацию. «При этом в долгосрочной перспективе это облегчает нашу работу. Мы можем оставить это ему и сосредоточиться на других вещах». «Оставить это ему, Данбару, ты же знаешь, я доверяю тебе, но это приоритетная цель», — сказал Леон, и холодный пот стекал по его лицу. «Ты знаешь, кто у них в последнем убежище? Думаешь, змей Адама будет легким врагом для красного дракона, особенно, когда он так молод?» «Я знаю, но подумай, старый друг, после того, как мы выполним эту цель, у нас появился бы лишний вес, который бы нас замедлил», — Данбару рассуждал. «В конце концов, мы ничего не смогли бы сделать, поэтому нам нужно брать то, что мы можем получить, и использовать каждую возможность, которая у нас есть». «Черт!» — Леон выругался и разочарованно вздохнул. «Тогда хорошо, мы позволим красному дракону захватить убежище. Что тогда? Что мы собираемся делать? Это самое простое и самое сложное, друг мой. пора ворваться в тюрьму строгого режима». Леон промолчал, услышав его. «Если бы я еще не знал, что ты человек, который не шутит, я бы назвал это чушью». Глава 73. Еще один день, еще одно задание. В буквальном смысле, на следующий день после небольшого семейного ужина Иссей проснулся и увидел новое задание на своей вкладке. «Господин волшебник, цель. Вам придется вложить деньги в магию, не так ли? В любом случае, ваша цель на этот раз – изучить больше магии. Всего вам понадобится 3 разных типа магии, включая магию огня, так что осталось еще 2. Однако, в качестве дополнительного испытания вам также понадобится по 3 заклинания каждого типа. Ограничение времени для выполнения задания. Нет данных. Награда. 10 очков характеристик магии, 1 редкое случайное снаряжение, 10 тысяч опыта. Наказание за провал. Возможная смерть, как всегда. Однако, если вам не удастся стать волшебником Риасгримари, то есть вы пойдете и попытаетесь преуспеть без выполнения этого задания, вы также автоматически провалите задание «Удар огненной курицы». У него странное ощущение, что система сегодня по какой-то причине может быть в плохом настроении, и он не знает, почему. Если оставить в стороне разумные дурацкие системы, ему нужно было поработать для этого. Он заставил себя задуматься и решил попробовать последние подземелья в торговом районе, так как магию огня он получил из другого. Если повезет, он сможет найти еще одну или 2 книги навыков с необходимой магией, тогда все, что ему нужно будет сделать, это заставить свой разум работать над созданием новых заклинаний. Помня об этой цели, Иссей и Курака решили пойти еще раз ночью, на случай, если это тоже гнездо, полное бродячих дьяволов. Это гарантирует, что большинство бродячих выйдет на охоту, и останется лишь небольшое их количество, как и раньше. Это, конечно, мера безопасности, гарантирующая, что их не захлестнет волна врагов. Похоже, система приняла какие-то меры предосторожности против Кураки, почти как способ сбалансировать ситуацию. Черт возьми, эта система. Тем не менее, они направились к месту, указанному на карте, и, как ни удивительно, обнаружили не переулок и, к счастью, не канализацию. Вместо этого они наткнулись на что-то еще, что им действительно запомнилось. «Это то место?» – спросила Курака, когда они стояли перед локацией, со скептическим выражением лица. «Это действительно уникально, и место, куда ни один мужчина не должен входить по своей воле», – сказал Иссей в продолжение, когда они стояли перед магазином нижнего белья, закрытый на вечер ночь. Но, несмотря на это, Курака еще раз проверила карту, а затем осмотрела окрестности. Отметка находится прямо на здании, и тут нет переулков. Оно разделяет стены с 2 другими магазинами рядом с ним, сказала она, и их осенило. Похоже, нам нужно проделать старый добрый взлом и проникновение. Обычно я бы советовал не делать ничего противозаконного, но поскольку у нас нет выбора, сказал Соломон, выражая свое мнение. Клянусь, тот, кто строит секретное логово в магазине нижнего белья, либо имеет фетиш, либо магазин был построен позже, сказал Драйк, и это имело большой смысл, если так подумать, но это было неважно. Им нужно было проникнуть внутрь здания и, скорее всего, найти подвал, если он есть, и посмотреть, есть ли там что-нибудь. Вот, сказала Курака, прежде чем подойти к двери и провести над ней рукой, используя свою магию, чтобы отпереть дверь. Иссей при этом выгнул бровь, но решил, что магия может быть довольно универсальной, учитывая все обстоятельства. На все есть заклинания, не так ли? Иссей сглотнул, затем вошел внутрь вместе с Куракой, убедившись, что снова запер за собой магазин. Теперь никто не мог заглянуть внутрь, и это давало им значительную свободу. Он зашел за кассу, нашел тихую сигнализацию и решил ее выключить. Вероятно, она не сработала, поскольку они не взламывали дверь или что-то в этом роде, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. После этого он кивнул Кураке, которая поняла послание. Она должна была остаться там, пока он обыскивает подвал, который, к счастью, существовал. Дверь была сзади, и его ночное видение снова оказалось очень полезным. Оказавшись там, он начал осматриваться, но ему не пришлось пристально искать, поскольку он нашел подземелье. В некотором роде, в полу был сток, но он точно знал, что канализации там нет. Кроме того, для чего она может быть использована в магазине нижнего белья? Он присел на корточки, провел по нему рукой и получил уведомление. Осторожно, вы собираетесь войти в подземелье. Заброшенная база, рекомендуемый уровень для этого подземелья – 15. Хотите войти? Максимальный уровень этого подземелья – 60. Лица выше этого уровня не могут войти. Он еще раз нажал «Да», исток сразу же открылся, позволяя ему попасть под землю. Он заметил, что там, казалось, была лестница, скрытая небольшим количеством магии, которая исчезла, как только он снял сток, поэтому без промедления прыгнул внутрь и спустился по лестнице в подземелье. И снова он плохо представлял, что его ждет, но точно знал, что все будет. Что это за запах? Иссей, задержи дыхание. Воздух отравлен. Соломон предупредил его, и он послушался, стараясь не вдыхать. К двери вел узкий коридор, но его ночное видение позволило ему увидеть желтоватое облако в воздухе. Значит, Куроке нельзя было использовать яд, а подземельем можно? Ну и бред. Навык получен. Сопротивление яду незначительное. По крайней мере, система о нем позаботилась. Тем не менее, проверив свой статус, Иссей обнаружил, что находится под эффектом статуса «Незначительный яд», который, благодаря его навыку, уменьшающему потери, в настоящее время отнимает 1,5% его ХП в минуту. Его точность по-прежнему была снижена на 5%, что было нехорошо, если ему нужно было сражаться на больших дистанциях. Ему нужно было спешить, и помня об этом, он двинулся дальше. Осмотревшись повнимательнее, он заметил, что в этом месте, казалось, не было никаких признаков жизни, так как комната, в которой он находился, была не такой уж большой и имела две двери справа и одну слева. Тот факт, что в этом месте не было врагов, заставил его нервничать. Обычно в игре, когда в подземелье было много врагов, все они были низкого уровня и опирались на количество, а когда их было всего несколько, они обычно были высокого уровня. Но сейчас он не видел ни одного врага. Он ожидал от этого подземелья чего-то по-настоящему неприятного, вроде ловушек или бог знает чего еще такого дерьмового. Подойдя в сторону, к одной из комнат справа, он открыл дверь и вошел внутрь, увидев, что она простиралась дальше вниз, но что привлекло его внимание, или, вернее, внимание Соломона, так это стеклянные трубки и шланги здесь. Интересно, кажется, это заброшенная алхимическая лаборатория, заметил мудрый царь. Повышение уровня навыка, сопротивление яду, незначительное теперь достигло 2 уровня. По крайней мере, оно увеличивалось. Алхимия? Спросил Иссей, посчитав это слово странным. Разве это не просто магическая химия? Проще говоря, да, но у нее гораздо больше применений, сказал Соломон. А здесь, похоже, смешивали разные зелья и тут был богатый выбор, судя по количеству оборудования. Вернее, того, что от него осталось. Это объясняет ядовитый воздух, сказал Драйк. Если сравнить это место с другими, то оно было заброшено, а документы уничтожены, но они могли бы зайти еще дальше. Возможно, но это мог быть и несчастный случай, заметил Соломон. Однако Иссей продолжал осматриваться, в основном полки. Место было разрушено, и он не осмелился прикоснуться к веществам, находившимся вокруг. Кто знает, что могло прожечь ему руку. Вместо этого он сохранял осторожность и был вознагражден, когда заметил на полках несколько бутылок. Наблюдение показало, что это зелья ХП и маны, подобные тем, которые у него уже были, поэтому он взял их и добавил в свой инвентарь. В его коллекцию было добавлено еще одно зелье ХП и еще 2 зелья маны. Глава 74. В этой комнате больше ничего не было, поэтому он пошел в соседнюю и вошел в нее, чтобы найти аналогичные результаты. Однако он нашел кое-что интересное. Журнал был поврежден, но некоторые страницы еще можно было прочитать. Даты отбрасывают события как минимум на 5 лет назад. Производство зелий лечения и восстановления идет гладко. Недавно мы получили и новое оборудование. Мы получили приказ от высшего командования начать исследование и разработку новых возможных усиливающих зелий и оружия для наших войск. Остальная часть страницы была покрыта плесенью. Недавно мы получили известие от наших товарищей из квартала Красных Фонарей. Удачливые ублюдки, которые целыми днями трахают человеческих шлюх. На этой странице более или менее человек жаловался на удачу остальных, поэтому Иссей пропустил ее, поскольку на ней не было никакой интересной информации. Сегодня мне пришлось почистить испытательную камеру. Это было интересно. Там царил беспорядок, повсюду кости, и ни единого кусочка плоти. Судя по всему, эксперимент удался. Удалось создать вещество, которая буквально прожигает врагов. Отвратительно. Но я здесь не для того, чтобы ныть. Хорошо, это действительно беспокоило. Следующая страница также оказалась последней, поскольку журнал пострадал слишком серьезно. Сегодня мы получили приказ покинуть базу. Прибытие этих двоих действительно нарушило наши планы, признаю. Командир этой базы приказал нам уйти как можно скорее, но количество веществ и оборудования здесь потребовало бы слишком много времени и привлекло бы слишком много внимания, чтобы можно было уйти прямо сейчас. Вместо этого мы получили приказ уничтожить все, чтобы оно стало непригодным для использования, и сделать так, чтобы отсюда ничего нельзя было получить. Мы пытались убедить командира, что это глупый шаг, учитывая все перемены и опасности, но они не хотели никого выслушивать и пригрозили наказать нас за неподчинение. Он перевернул страницу. Все разрушено, но строка, почти как рука писателя, внезапно двинулась. Мы его предупреждали. Некоторые вещества смешались и образовали ядовитое облако, которое обхватило всю базу. Оно тяжелее воздуха, поэтому не поднимется на поверхность, и это хорошо, но мы все сейчас пытаемся бежать. Я слышу крики. Что-то скользнуло, и я знаю что. Тому, кто это найдет, будь то друг или враг, я не могу позволить этой штуке выбраться наружу. Оно несовершенно, предупредил нас хозяин марионеток, чтобы мы были осторожны, но из-за этого хаоса ситуация вышла из-под контроля. Я спрятал пузырек в этой комнате. Убей его. Иссей сглотнул, прочитав это. Этот хозяин марионеток был тем, кто создавал големов, если он не ошибался, и, очевидно, он или она был связан с этим местом. «Здесь есть что-то еще», — сказал Соломон, теперь опасаясь того, что может здесь быть. «Должно быть, они создали монстра с помощью алхимии, но в хаосе потеряли над ним контроль. Это возможно?» — спросил Эссей. «Да, но только мастера алхимии могут это сделать», — Соломон продолжил. «Эти люди не были дилетантами, но, судя по этому дневнику, все стало хаотичным и пошло наперекосяк. Идиоты! Они пытались возомнить себя богами, а теперь посмотрите на них. Руины поглотили их исследования». Иссей огляделся, открыл ящик стола, на котором лежал журнал, и обнаружил внутри ящика голубоватое вещество. Вещество X8P-33. Ничего больше там не говорилось, даже какой-то дополнительной информации. Но если он объединит это с информацией из журнала, тогда оно понадобится ему для того, что находится в подземелье. Сохранив его пока в своем инвентаре, он пошел в другую комнату, открыл ее и заметил, что это коридор, ведущий дальше. Повышение уровня навыков. Сопротивление яду, незначительное теперь имеет 3 и краткое уровень. И поскорее ушел оттуда, ведь его хп не было бесконечно и этот навык был уже 3 уровня. Иссей прогулялся вокруг и в конце концов нашел то, что выглядело как упомянутая комната для испытаний. В комнату вела лестница, а наверху было большое окно для наблюдения. Он открыл дверь и вошел в комнату, осматриваясь вокруг. Повышение уровня навыков. Ночное видение теперь достигло 8 уровня. До сих пор это подземелье было относительно простым, что заставляло его нервничать. Конечно, похоже, это была единственная комната во всем этом месте, так почему же здесь тоже ничего не было? Дневник, который он нашел, создавал впечатление, что что-то существует, а также было вещество, которое он подобрал. Его обманули или что-то в этом роде. Он собирался вернуться и поискать другие вещи, когда почувствовал, что что-то упало ему на плечо. Он проверил и обнаружил на нем скользкое вещество. Он замер, осознание поразило его, что заставило его поднять голову, чтобы увидеть, что именно это уронило. Или, скорее, увидеть, что это существо было одновременно его худшим кошмаром и величайшей мечтой. Весь потолок был покрыт движущейся массой серебристо-голубой слизи, которая потом, казалось, вся потянулась к нему. Он использовал мощный прыжок, чтобы увернуться с пути, но это позволило монстру собраться. Однажды Курака рассказала ему о фамильярах, которых ей, пусть и дьяволу, не хватало. Чего он, поиграв в определенные игры, желал, а еще ему нужен был конкретный фамильяр, слизь. Почему? Потому что у них есть способность, которую он считает наиболее полезной, возможность растворять одежду. Он просто представлял, как она выставит ему на показ тела красивых женщин. Но, как всегда, Соломон разрушил его мечту, сказав, что слизи не останавливаются на одежде. Никогда в жизни его стояк не умирал так быстро. Тем не менее, существо перед ним было слизью, хотя и больше, чем ожидалось. Оно было примерно такого же размера, как и он, и ее масса продолжала двигаться. Он использовал свое наблюдение, и подробности его шокировали. Босс. Искусственно созданная слизь. Уровень 20D. ХП. 10 тысяч. СЕ. Склизкое тело. Это был довольно слабый босс. Честно говоря, Иссей верил, что сможет победить его с одного удара. Что ж, лучше покончить с этим побыстрее. Он пробормотал про себя и активировал усиливающий механизм, решив покончить со слизью в ближнем бою. Он подошел к ней поближе и попытался использовать мощный удар, чтобы разбрызгать слизь по стенам. Однако, хотя удар и попал в цель, что-то произошло. Он попал в слизь. Ух, это... Подождите. Ай-ай-ай-ай. Он использовал мощный прыжок, чтобы отойти от слизи, глядя на свою руку. Часть, не прикрытая его снаряжением, имела какой-то химический ожог, как будто он окунул ее в кислоту. Что самое худшее, слизь не получила абсолютно никаких повреждений. Никаких, даже капельки. Он подумал, что это как-то связано со статусным эффектом, но он в значительной степени понял, что этот босс читерский. Физические атаки, скорее всего, бесполезны для его повреждения. А как насчет магии или какой-то другой атаки? Съешь это. С криком Иссей пальнул выстрелом виверны в слизь, наблюдая, как она разбрызгивается по всей комнате. Соси. Но его празднование длилось недолго, поскольку слизь буквально просто снова собралась воедино. И опять же, он не нанес ей никакого урона. Что за херня? Однако на этот раз он разозлил ее. Из слизи в него метнулись многочисленные щупальца, и Иссей, все еще чувствуя боль в руке, знал, что она пытается сделать. Она пыталась его расплавить. Теперь, когда он думал об этом, эта слизь соответствует информации из найденного им журнала о чем-то, что плавит врагов. Глава 75. Если эта слизь является причиной или случайным результатом последовавшего разрушения, то Иссею действительно нужно держаться от нее на расстоянии любой ценой. Таким образом, он снова использовал мощный прыжок, чтобы пройти прямо через дверь, хотя и грубо, а затем выбежал из испытательной комнаты. Слизь бросилась в погоню, и в конце концов они добрались до главной комнаты, где ему удалось перевернуть стол и спрятаться за ним. Однако это оказалось бесполезным, поскольку усик слизи прорезал его насквозь, заставив Иссея отступить назад. Итак, эта штука не получила никакого урона от любой атаки, которую он по ней нанес, и если она поймает его, он автоматически умрет от коррозионной способности, которой она, казалось, обладала. Подождите, точно. Как можно быстрее заглянув в свой инвентарь, Иссей вытащил пузырек. В журнале упоминалось что-то о том, как это может убить слизь. Пожалуйста, сработай. Он не собирался умирать здесь из-за слизи. Он выбрался из своего укрытия, встав лицом к лицу со слизью с флаконом в руке. Затем со всей силы он швырнул его в босса, наблюдая, как он застревает в его теле и поглощается внутри, где быстро растворяется. Однако ничего не произошло. Бля, но потом что-то произошло. Слизь начала беспорядочно двигаться, а участки ее тела высыхали и становились все более твердыми. Он использовал свое наблюдение на ней, чтобы увидеть, что с ней происходит. Босс. Искусственно созданная слизь. Уровень 20D. ХП. 9000. СЕ. Склизкое тело. Окаменение. Проклятие. Информация, которую он получал, была чем-то. Очевидно, что бы это ни было за вещество, оно убивало слизь. Ее тело высыхало, превращаясь в камень, что отнимало 10% ее ХП в минуту. Вероятно, это был один из самых сложных и простых боссов, с которыми он когда-либо сталкивался, хотя на самом деле это не было проблемой. Если бы он был более низкого уровня, то, конечно, это место было бы непростым. Повышение уровня навыков. Сопротивление яду, незначительное, теперь имеет 4 и краткое уровень. Да, все это место было наполнено отравленным воздухом. Поскольку слизь затвердела, Иссей решил, что может навредить ей, поэтому он выпустил в нее выстрел виверны, который отнял большую часть ее здоровья. Слизь попыталась снова собраться воедино, но вещество не позволило этого сделать. Потребовалось еще несколько ударов, но в конце концов слизь рухнула лужей на землю. Задание обновлено. Покорите их всех. Основная цель – зачистить все подземелья на восстановленной карте. Прогресс. 2.5. Ограничение времени выполнения для задания. Нет данных. Награда за основную цель. 10 тысяч опыта. 2 книги навыков. Доступ в магазин. Наказание за провал. Смерть. Это было плюс одно подземелье, и это был хороший прогресс. Однако Иссей не мог не подойти к умершей слизи. «Мне жаль, что так получилось. Если бы все было по-другому, у нас с тобой было бы много сексуальных приключений». После молчаливой молитвы павшему боссу ему были предложены награды. «Поздравляем с победой над боссом и зачисткой подземелья. Вот ваши награды. Минус 5000 опыта. Минус 1 книга навыков. Магия воды. Минус 10000 йен». Награды были не такими уж высокими, но опять же, в целом это подземелье было не таким уж и сложным. Это был скорее трюк, чем что-либо еще. Если у вас не было подходящих инструментов, вы не смогли его зачистить. В этом случае, если бы он не наткнулся на этот журнал, предупреждающий его и рассказывающий о веществе, его могло бы не быть здесь прямо сейчас. Тем не менее, эта книга навыков была именно тем, что он искал, поэтому он, не теряя времени, вытащил ее из своего инвентаря. Он поглотил книгу, получив немного опыта благодаря своему перку «Книжный червь». Теперь к его арсеналу заклинаний добавилась магия воды, но он собирался проверить это позже. У него начала кружиться голова. Он вышел из подземелья и оказался снаружи, где его ждала Курака. Она заметила, что он выглядел немного помятым, и он объяснил ей, что все подземелья наполнены отравленным газом, что ее обеспокоило. Но она стала спокойнее, когда узнала о его обретенном сопротивлении, хотя столь долгое пребывание там сильно повлияло на ХП. Они телепортировались домой, чтобы отдохнуть на ночь, так как, видя, что это подземелье довольно легкое, они сразу же собирались штурмовать другое. На следующий день Иссей и Курака, не теряя времени, направились к следующему подземелью. После некоторого разговора, они решили, что это будет подземелье в квартале Красных Фонарей. Иссею это место очень понравилось, конечно, из-за его местоположения, поскольку здесь было все, что парень мог когда-либо надеяться найти, и женщины, смотря у кого спросить. Но в целом у них было дело, и Курака позаботилась о том, чтобы он сосредоточился на этом. И она делала это очень четко, стараясь бросать на него взгляд каждый раз, когда его взгляд блуждал по стоящим вокруг девушкам. «Хорошо, сосредоточься. Судя по карте, подземелье должно быть где-то здесь, вероятно, спрятанное, как и все остальные. И на основании журнала, который он нашел, возможно, оно не так хорошо охраняется, что делает его еще одним легким подземельем. Может быть, он надеялся». Пока он и Курака осматривались, Курака пыталась найти подземелье, в конце концов они наткнулись на что-то странное. Иссей сразу заметил это. «Этого здесь быть не должно». Он пробормотал, Курака услышала его и посмотрела туда, куда он смотрел, и она должна была признать, что это был немного странный маленький отель. В нем едва было два этажа. И почему это было странно? Подобные отели в квартале Красных Фонарей обычно более открыты из-за большого количества бизнеса в этом районе. «И откуда ты это знаешь?» — спросила Курака с любопытством, но также и с подозрением. Читал об этом, — он ответил нервно, но, к счастью, Курака приняла ответ, а это означало, что он сейчас спасен. Она знала, что он все еще девственник, плюс, большую часть времени они были вместе, так что у него не было возможности ускользнуть в такое место. Она бы легко учуяла на нем другую женщину. В любом случае, это место выглядит немного заброшенным, что едва ли имеет смысл, учитывая количество возможного бизнеса в этом районе. «Как можно разориться с отелем в квартале Красных Фонарей?» «Верно, имеет смысл», — медленно пробормотала Курака, когда они подошли к ветхому зданию, вошли внутрь и огляделись. Поначалу ничего не казалось странным, пока Иссей не заметил на полу что-то, что сразу привлекло его внимание. «Деревянная рука одного из големов. Черт», — сказал он, поднимая ее. «Это от голема, обычно охраняющих эти места. Вполне вероятно, что здесь уже свилось гнездо бродячих», — сказал Соломон с беспокойством в голосе. «Вполне возможно, что это еще одно гнездо бродячих дьяволов, или нет», — сказал Драйк. «Из всех мест Куа в квартале Красных Фонарей, как ни странно, самый низкий уровень преступности. Сомневаюсь, что это было бы так, если бы в таком месте собирались бродячие». «Драйк прав, что-то не так», — сказал Иссей, затем посмотрел на пол, заметив незакрепленные участки. «Вот, Курака, помоги мне с этим». Они вдвоем схватились за противоположные концы пола и подняли его, открыв спускающийся люк. Похоже, мы нашли подземелье. Тревога. Вы собираетесь войти в подземелье. Логово бродячего сутенера. Рекомендуемый уровень для этого подземелья – 15. Хотите войти? Максимальный уровень этого подземелья – 60. Лица выше этого уровня не могут войти. Стоп, сутенера. Сказал Эссей, прочитав предупреждение. Здесь сутенер. Бродячий сутенер. О боже, теперь я боюсь того, что могу найти. Я думала, ты будешь более рад встрече с одним из них. Сказала Курака, явно не обращая внимания на его волнение. Разве сутенер, это не человек, который знает, как свести тебя с женщинами? Это не плейбой, Курака, дорогая. Сутенером называют сводника, который продает женщин за деньги. А в наши дни они обычно используют какие-то очень закулисные методы. С отвращением сказал Соломон. Будем надеяться, что, чтобы мы там не обнаружили, это не слишком сильно на нас повлияет. Согласен. Итак, они спустились внутрь под наблюдением Кураки. Оказавшись внутри, Эссей заметил коридор, в котором находился, и направился к двери, держа свой священный механизм наготове на случай чего. Сделав глубокий вдох, он затем открыл дверь, чтобы увидеть другую, большую комнату, которая очень напоминала бар, даже с полками с выставленными на показ различными напитками. Конечно, большая часть этого места была разгромлена, и это не потому, что оно, вероятно, было заброшено, как и все остальные. Глава 76. Он говорит это из-за множества уничтоженных големов, валяющихся по комнате. Кто бы это ни сделал, это не шутка, сказал Драйк, внимательно осматривая пейзаж. Посмотри, я даже вижу здесь несколько бетонных големов, вылепленных из гравия. Это действительно проблема, Соломон добавил. Эссей, советую тебе идти осторожно. Мы не знаем, когда эти големы вернутся к жизни. Кивнув головой, Эссей вошел в комнату и огляделся. Однако большинство вещей было разграблено, и он мало что смог найти. Однако в баре он нашел зелье ХП, которое попало прямо в его инвентарь. Он пошел в сторону, к двери слева, и вошел внутрь, увидев внутри комнату с несколькими кроватями. Вероятно, это место было казармой для солдат. Он насмотрелся в поисках чего-нибудь полезного, но ничего не нашел. Они все довольно хорошо зачистили. Затем он проверил другую комнату с левой стороны, которая, похоже, была чем-то вроде кухни. Осмотревшись, единственное, что он нашел, это гнилая еда и обычный набор посуды для приготовления пищи. И снова никаких бумаг. Двигаясь к правой стороне базы, он обнаружил коридор с множеством комнат, расположенных по обе стороны. Войдя в одну из них, он сразу же заметил, что декор очень похож на отель для свиданий, который он часто видел в своем порно. Вероятно, именно здесь солдаты немного расслаблялись с какой-то компанией. Тем не менее, он обязательно обыскал каждую комнату. Сначала он ничего не нашел, пока не вошел в последнюю комнату и запах разложения не ударил ему в нос. Черт! Он выругался, затем заглянул внутрь, и его глаза расширились. Там, посреди комнаты, на кровати лежал труп с вспоротой грудью. Это был мужчина, и явно бездомный, которому очень не повезло. Его кишки и кровь были разбросаны по всей комнате, и он заметил, что у него также были отрезаны некоторые конечности. Но больше всего бросались в глаза следы укусов на его костях. Безумие! Соломон крикнул с абсолютным отвращением. Каннибалы! Согласен с тобой, Соломон, это безумие. Какие бродячие поедают себе подобных? Добавил Драйк, но Эссей был более занят, стараясь не проблеваться. Хотя в последнее время он повидал много гадостей, к некоторым вещам нужно время, чтобы привыкнуть. Закрыв дверь, он рухнул на нее, и ему потребовалось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. «С тобой все в порядке, партнер?» Драйк спросил его, беспокоясь о его состоянии. «Мне просто нужна минутка. Черт, это полный пиздец!» Пробормотал он, потирая лицо, чтобы не заснуть. Он не мог сейчас потерять сознание. «Успокойся, Эссей!» Соломон заговорил с ним. «Действуйте в своем собственном темпе. Спасибо, ребята, за беспокойство, но со мной все в порядке», сказал Эссей, медленно вставая. «По крайней мере, со мной все будет в порядке, как только мы выберемся отсюда, и я утоплю глаза в таком количестве сисек, что целую неделю буду видеть розовые соски. С ним все в порядке». После обнадеживающего заявления Эссей продолжил путь через подземелье, наткнувшись на еще одну дверь, ведущую в коридор и лестницу. Спустившись по лестнице, он очутился на зрительских местах какой-то арены. Арена, должно быть, это было место, где солдаты отдыхали и развлекались. заметил Соломон. «Женщины, выпивка, а теперь и сражение. Настоящий рай для непослушных солдат». Иссей спустился на арену, оглядываясь по сторонам в поисках чего-нибудь интересного, но затем его внимание было обращено на ворота, когда его внимание привлек звук шагов. Затем перед ним предстало зрелище. Перед ним стоял Минотавр, но что ему показалось странным, так это другие бродячие позади него. Наблюдение показало, что все они, пять, были слонами и женщинами, и что Громила был боссом этого места. Босс. Минотавр Сутенер. Уровень 25 Д. ХП. 50 тысяч. Перевоплощенный бродячий дьявол. Один мутировавшая ладья. Черт возьми, мутировавший. Иссей внутренне выругался, столкнувшись с огромным зверем. «Я так понимаю, ты владелец этого места?» — спросил он, надеясь на реакцию, которая покажет, что Минотавр перед ним обладал некоторым интеллектом. «И, к сожалению, это произошло. Да, и ты нарушитель границы», — сказал он в ответ, схватив свой боевой топор. «Неважно, я просто съем тебя». Он понюхал воздух и, действительно, обнаружил что-то странное. «Подожди, от тебя странно пахнет. Не совсем человек, но и не бродячий». Именно тогда он посмотрел на руку Иссея, заметив его священный механизм. «Усиливающий механизм, такой коротышка, как ты, является красным императором драконов этой эпохи. Ну и что, если это так?» — спросил Иссей, видя, как Минотавр злится еще больше. «Я видел в другой комнате тело, съеденное заживо. Это был ты?» «Ага. Честно говоря, все остальные бродячие думают, что поедание людей увеличивает нашу силу, как и других существ, но никто из них никогда не задумывался о том, что произойдет, если мы съедим себе подобных», — сказал Минотавр, затем оглянулся на слонов вокруг него. «И еще», — с его губ сорвался мрачный смешок, а остальные бродячие вздрогнули, явно испугавшись. «Ты болен», — пробормотал Иссей, но Минотавр, очевидно, услышал его, повернувшись к нему. «А ты слабак, всего лишь зубочистка, чтобы прочистить мне зубы после того, как я закончу», — сказал он в ответ, взяв свой топор. «Заявление о том, что я убил одного из небесных драконов, наверняка привлечет ко мне еще одну добычу, которая будет думать, что будет мне служить. О, добыча мне хорошо послужит, она будет моей едой». Минотавр взревел и замахнулся топором на Иссея, стремясь поразить его одним быстрым ударом, но Иссей успел использовать мощный прыжок, чтобы уклониться от удара, отпрыгнув назад. Ему пришлось использовать свой крушитель баланса. «Крушитель баланса!» — крикнул Иссей. «Чешуйчатая броня!» Его броня материализовалась, когда Минотавр нанес еще один удар, но использование его крыльев в сочетании с мощным прыжком позволило Иссею еще раз увернуться и получить преимущество в воздухе. Несмотря на то, что потолок ограничивал его, он все еще находился довольно высоко, и это позволяло ему оставаться вне досягаемости Минотавра. Или он так считал? Минотавр обратился к слонам. «Чего вы там стоите? Делайте свою работу!» — он кричал, угрожая им. Затем слоны протянули руки, и перед ними появились магические круги, создавшие некую связь с Минотавром, которая соединилась с ним и заставила его тело светиться. Иссей, конечно, был смущен этим, но у него не было времени как следует все обдумать, когда Минотавр прыгнул на него, удивив его, поскольку такое тяжелое существо не должно быть способно на такие подвиги. Минотавр обрушил свой огромный топор на Иссея, который поднял руки, чтобы заблокировать его доспехами. Удар оказался точным, нанеся ему тяжелый урон и заставив его упасть на землю. Однако это было странно, и прежде чем Минотавр успел приземлиться на него, он успел откатиться, снова используя наблюдение, и расширил глаза, увидев, что там было. «Босс. Минотавр Сутенер. Уровень 25 Д. ХП. 50 тысяч. Перевоплощенный бродячий дьявол. Один мутировавшая ладья. Се. Повышенная сила. Тип 1. Повышенная ловкость. Тип 1. Пассивное лечение. Тип 1. Сопротивление магии. Тип 2. Подавление ярости. Черт, он теперь знает, что это такое. Слоны использовали магию, чтобы сделать босса сильнее. Это будет тяжелый бой, поэтому Иссей не стал сдерживаться. Он использовал свое усиление, удвоив свои характеристики 4 раза, чтобы сохранить выносливость. Он бросился на Минотавра и попытался нанести ему сильный правый хук, но существо заблокировало удар своим оружием. Увидев, что его атака была заблокирована, Иссей взмахнул крыльями, чтобы подняться над Минотавром, и призвал свою магию огня. Глава 77. Однако на этот раз он собирался не просто выпустить огненный шар, а, скорее, попытался вспомнить совет Соломона. Несмотря на то, что из-за системы он не смог научить Иссея большему магии, ему удалось научить его достаточно, чтобы помочь ему в создании новых заклинаний. Он призвал свой магический круг и вытянул руку, вызвав постоянный поток огня, который в конечном итоге оттолкнул босса, нанеся тяжелый урон и статусный эффект незначительного ожога. Навык получен. Магия огня. Огненный поток. Уровень 1-100-400. Постоянный поток огня, полезный для контроля толпы против большого количества врагов. 10 маны на сотворение и 2 маны в секунду на поддержание. Несмотря на то, что огонь отбросил босса назад, ему пришлось вспомнить статусный эффект сопротивления магии, тип 2. Ага, нашел его в архиве системы. Внезапно сказал Соломон в голове Иссея. Это улучшение, делающее того, кто находится под ним, более устойчивым к магии и магическому урону. Тип 2 означает, что он получает на 60% меньше урона от магических атак. А боже, это нехорошо, дерьмо. Иссей выругался, когда Минотавр ударил топором по земле, послав мощную ударную волну, от которой Иссей едва смог увернуться. Однако босс снова быстро напал на него, и Иссей увидел, как он отдернул кулак, чтобы ударить его. Конечно, Иссей заметил это и снова приготовился, но в итоге его ударили так сильно, что он вылетел через дверь, почти обрушив коридор. Он ахнул от боли, когда встал, проверяя свое здоровье. У него дела шли не слишком хорошо, поскольку его ХП упало почти на четверть менее чем за 3 атаки. Ему нужно было подумать и сделать это быстро. Минотавр был улучшен, и даже те усиления типа 1, кажется, делают его довольно сильным. Стоп, слонам, стоявшим за ним, если он помнит, угрожали. Он предположил, что это относилось к сутенерской частью этого подземелья, поскольку их к этому принуждали, и совершенно очевидно, что им это ни капельки не нравилось, может быть, он мог бы это использовать, но перед этим ему нужно было показать им, что они могут доверять ему, а это значит, что ему нужно было начать наносить урон этому парню. Взяв одно из своих зелий ХП и выпив его, он снова бросился в бой. Минотавр попытался ударить его топором, когда он обрушился вниз, но Иссей использовал свой мощный прыжок, на короткое время коснувшись земли, чтобы включить его, что позволило ему избежать удара топора, а затем нанести твердый мощный удар в живот Минотавра, а затем он пытался добавить несколько ударов, прежде чем его оттолкнули. Навык получен. Яростный кулак, уровень 1-100-400. Мощная комбоатака, которая подразумевает множественные удары противника по выбранной области через короткие промежутки времени, нанося значения урона, которые суммируются и увеличиваются с каждым ударом, добавляя 3% дополнительного урона с каждым ударом кулака. 10 выносливости для активации, 5 выносливости за удар. Этот навык можно использовать вместе с мощным ударом. Как только атака будет прервана, навык перейдет на 10-минутную перезарядку. Повышение уровня навыков. Боевые искусства. Стиль Асура, новичок теперь уровня 2. Повышение уровня навыков. Мощный прыжок теперь уровня 3. Новые навыки и повышение их уровня. Это всегда приятно, но больше всего ему нравился навык, который он получил. Накопление урона, черт возьми, да. Однако сочетание этого с его мощным ударом привело бы к огромной потере выносливости, не говоря уже о том, что он был в своем крушителе баланса, который добавлял больше трат выносливости. Нанеся около дюжины таких ударов, он нанес последний удар, который оттолкнул Минотавра обратно в стену, заставив его уронить топор на землю рядом с Иссеем. Однако парень, не теряя времени, приготовил 2 зелья выносливости, чтобы сохранить себя в боеспособности, пытаясь не обращать внимания на вкус. Девушки, наблюдающие и усиливающие Минотавра, испуганно наблюдали, как зверь поднялся, но Иссей воспользовался своим шансом. «Эй, вы!» — сказал он, разговаривая со слонами, которые обращали взгляды на него. «Почему вы вообще помогаете этому зверю? У нас нет другого выбора», — сказала одна из них дрожащим голосом. «Если мы не подчинимся, он нас съест. А что, если у него не будет такого шанса?» Он ответил, что заставило слонов немного задуматься, прежде чем Минотавр закричал. «Не верьте ему на слово», — он сказал, пытаясь держать своих слонов под контролем. «Это была всего лишь случайность, больше такого не повторится. Я убью его, а потом съем». Яростная манера разговора Минотавра, казалось, снова заставила их испугаться. Иссию нужно было придумать, как дать им понять, что он может им помочь, но не может сделать этого, пока они усиливают Минотавра. Он снова проверил босса и обнаружил, что его здоровье снова медленно растет. Эффект исцеления, да, как он мог забыть. Он также нанес хороший урон, и это было досадно. Однако он не мог позволить ему вернуть свое оружие, поэтому Иссей применил свой мощный пинок и растоптал его. Минотавр слегка расширил глаза, увидев, как лезвие топора разлетелось на куски, но затем Иссей заметил, как вены на его голове, казалось, стали толще, и даже Соломон закричал на него. «Иссей, это был очень плохой ход. Когда Минотавр злится, он становится сильнее. Подумать только, этой корове настолько нравился этот топор». Минотавр взревел и встал на четвереньки, бросаясь на Иссея, выставив вперед рога, становясь еще более опасным, чем раньше, поскольку Иссей заметил, что он становится быстрее. Снова используя наблюдение, он заметил усиление ярости эффект статуса на боссе, и оно давало ему на 100% больше силы и бонус к общему урону, что делало его чрезвычайно опасным. Иссей смог увернуться от первых нескольких попыток ударить его, однако зверю удалось схватить его и швырнуть о стену, нанеся тяжелый урон и фактически заставив сломать железную броню, в которую он был экипирован. В панике он вытащил свой кинжал и вонзил его в руку Минотавра, отчего тот взревел и уронил его, что позволило Иссею нанести мощный удар в качестве апперкота, чтобы оттолкнуть его. Он едва видел какие-либо следы эффектов статуса яда, видя, как они мерцают. Зверь вырвал кинжал из руки, затем бросил его на землю, прежде чем растоптать и уничтожить. Черт, должно быть, он имел защиту против яда. Это все больше и больше превращалось в битву грубой силы, но Иссей старался продолжать использовать свою магию, несмотря на то, что босс имел сопротивление к ней, запуская в него несколько огненных шаров, которые поражали различные части его тела, но не останавливали его продвижение. Иссею, однако, удалось поймать зверя за рога, не позволив ему пронзить себя, но он оказался в трудной ситуации. Его лимит времени на усиление был близок к завершению, что делало его бессильным против усиленного босса. Ему нужно было надавить и нанести последнюю отчаянную атаку, которая, как он надеялся, нанесет достаточный урон. Более того, ему нужно было целиться в критическую точку. Голова всегда была беспроигрышной мишенью, и это была его цель. Сначала он ударил босса головой, заставив его отступить назад, поскольку он был оглушен ударом, что позволило Иссею приготовить драконий выстрел и быстро выпустить его в голову босса. Услышав объявление о критическом ударе, Минотавр споткнулся на ногах, его статусный эффект исчез. Кроме того, Иссею удалось снести половину его здоровья. Шок от такой серьезной травмы босса, похоже, отвлек и слонов, поскольку они перестали предоставлять усиление. «Видите, он не непобедим!» Иссей внезапно закричал, чтобы привлечь их внимание. «Я могу одолеть его, но, пожалуйста, помогите мне, перестаньте давать ему силу!» «Ты ах!» Один из слонов не успела договорить, как Минотавр пнул ее копытом в стену, заставив Иссея снова повернуться к нему. Глава 78. «Думаешь, ты выиграл?» — спросил он, явно разгневанный, однако прирост силы, который был раньше, исчез. «Еще один навык с кулдауном, возможно. У Асуры были навыки, так что, возможно, и у Минотавра они были. Что за чушь, вы?» Он обратился к слонам, показывая свое лицо. Его левый глаз отсутствовал, атака Иссея нанесла критический урон, но, очевидно, недостаточный, чтобы стать фатальным. «Исцелите меня, начните усиливать меня снова». Его требования напугали слонов, которые почти сдались, но внезапно опустили руки. «Секретная цель выполнена». «А, нет, что?» Минотавр сузил оставшийся глаз и подошел к ним ближе. «Мы сказали нет». Слоны одновременно закричали, подняли руки вверх и нанесли совместный удар Минотавру, от которого тот полетел в другой конец комнаты. Затем они обратились к Иссею. «Пожалуйста, красный дракон, победи его, убей его, не позволяя ему уйти отсюда живым». Слоны умоляли Иссея, на что тот кивнул и снова посмотрел на Минотавра, когда тот встал. «Вы неблагодарные шлюхи, я держу вас при себе из-за ваших магических талантов, и вот как мне отплачивают. Мне будет приятно сожрать вас всех, га». Босс не успел закончить свои угрозы, как Иссей бросился прямо в его сторону, вызвав свой огненный поток с близкого расстояния и отправив босса снова на землю. Казалось, что без поддержки Минотавр быстро слабел. Босс. Минотавр-сутенер. Уровень 25D. ХП. 23700. Перевоплощенный бродячий дьявол. Один мутировавшая ладья. СЕ. Тяжелый ожог, минус 20% здоровья в минуту. И теперь его огонь включился в работу. Однако зверь все еще сопротивлялся, но теперь он был медленнее. И Иссей смог увернуться от его атаки и схватить его за толстую шею, активировав свое обжигающее прикосновение, чтобы нанести ему урон, пытаясь удержать его. Его усиление должно было иссякнуть менее чем через 30 секунд. Возможно, он сможет применить еще одно, но его выносливость будет истощаться быстрее. Гаах! Минотавр закричал от боли, когда Иссей использовал свою магию, чтобы сжечь ему горло, но как только бонус усиления исчез, он смог схватить Иссея за руку, заметив, что боль ослабевает, и швырнуть парня через комнату. К счастью, слоны уже убежали, оставив только двоих. Иссей вышел из крушителя баланса, чтобы сохранить оставшуюся выносливость, но босс лишь тяжело вздохнул, поднимаясь на ноги. «Ты, черт возьми, раздражающий человек, когда же ты просто сдашься и умрешь?» — прокричал он, снова атаковав Иссея. Парень впал в панику и откатился, чтобы увернуться. Он попытался достать свое последнее зелье выносливости, но когда Минотавр снова напал на него, он разбил бутылку, в результате чего зелье было потеряно. Черт, это было нехорошо. Однако его партнер быстро соображал. Иссей, яд, который мы нашли, точно. Покопавшись в своем инвентаре, он вытащил яд, который нашел в той лаборатории, и когда Минотавр бросился на него, издав сильный боевой клич, он бросил пузырек ему в рот. Как раз в тот момент, когда тот врезался в Иссея, и парень закричал от боль, он почувствовал это. Один из его рогов пронзил его тело. «Иссей, нет!» Соломон встревоженно закричал, но затем, внезапно, когда Минотавр усмехнулся, он остановился и отступил назад, освободив Иссея и позволив ему рухнуть на землю. Зверь отшатнулся, не в силах достаточно хорошо стоять на ногах. Иссей, несмотря на то, что был ослаблен и находился на грани потери сознания, использовал свое наблюдение, чтобы проверить статус босса. Босс. Минотавр-сутенер. Уровень 25D. ХП. 19800. Перевоплощенный бродячий дьявол. Один мутировавшая ладья. СЕ. Убийственный яд. 0032. Черт, название не шутило. Босс упал на колени, схватившись за горло, когда тот начал хрипеть, не в силах дышать. Слезы текли по его лицу от нехватки кислорода, и в конце концов кровь начала течь из носа и глаз. В конце концов он рухнул, его тело слегка дернулось и его вырвало кровью. Затем таймер достиг ноль, и босс умер. «Да», — слабо произнес Иссей, но затем выплюнул кровь. Рана, нанесенная Минотавром, была серьезной, и он быстро терял кровь. «Блядь, это отстой. Иссей, держись. Как только повысишь уровень, все будет в порядке. Поздравляем с победой над боссом и зачисткой подземелья. Вот ваши награды. Минус 10000 опыта. Минус 10000 йен. Минус 2 очка силы. 1 очко стойкости. 1 очко ловкости. Поздравляем. Вы достигли 16 уровня. Видишь, все будет хорошо, партнер, только держь. Примечание. Поскольку вы прошли 15-краткий уровень, система больше не будет лечить и восстанавливать вашу ману и выносливость после каждого повышения уровня. Хорошего дня, чертова система, из всех времен, ты решила сделать это сейчас, — прокричал Драйк в ярости, в то время как Иссей продолжал испытывать боль. Иссей, держись, я уверен, что Курака сейчас придет сюда и исцелит тебя. Пожалуйста, тебе нужно бодрствовать. Иссей, Иссей. Но было уже слишком поздно, поскольку его ХП постоянно падало. Иссей потерял сознание, и его настигла тьма. Однако вскоре после этого он почувствовал тепло вокруг раны, и боль уменьшилась. Он потерял много крови. «Думаешь, этого будет достаточно?» «Этого должно быть достаточно, пока он не сможет найти помощь где-нибудь еще, или уйти отсюда, или что-то в этом роде». Глава 79. Открыв глаза, Иссей увидел картину своей мечты. Над ним склонились 5 женщин, но, как он вскоре понял, это был не сон. Это были слоны, которых Минотавр заставил помочь себе, усилив его. И как он видел по своим характеристикам и по свету, исходящему из его раны, они исцеляли его. «Ух, он проснулся», — сказала та, что его лечила, отдергивая руки. Рана почти исчезла, ее заменила слегка розоватая рубцовая ткань. «Извините, я не могу сделать большего. Мое исцеление не самое лучшее. Все нормально», — сказал Эссей, пытаясь принять сидячее положение. «Вы пятеро, почему вы? Помогли вам, вернулись? Ну, мы уже собирались уходить, но тут услышали его крик». Она указала на его усиливающий механизм. «Сам красный дракон, Драйк, кричал так громко, что мы услышали его и решили, что что-то не так. Поймите, когда мы пришли, этот ублюдок был мертв, а вы были близки к тому же. Спасибо, что спасли меня», — сказал Эссей, затем одна из них помогла ему подняться. «Я чувствую себя дерьмово.